Дзынь, бум. Удар Сакадзуки был легко заблокирован прибывшим человеком. Тот убрал меч и хмуро сказал: «Довольно, эта война заканчивается». Я сразу узнал его, но при этом совершенно не ощущал его аура, словно он призрак. «Шанкс», — проскрежетал Сакадзуки. Тут же все остановились. Кудзан и Гарб были заблокированы двумя другими пиратами из команды Рыжеволосого. «Рыжий, черт возьми, отдай нам сына Роджера». Акаину прорычал это, но все равно не двигался и не пытался атаковать. «Это разумно, он ему определенно не соперник». Вшух-вшух-вшух. Вдруг рядом с Шанксом появилось несколько людей с довольно сильными аурами. Каждый из них был определенно настоящим монстром, может не уровня адмирала, но довольно близко. Рыжеволосый усмехнулся и грозно сказал: «Я больше не позволю никому умереть, если у вас есть какие-то возражения, то милости просим, нападайте». Многие дозорные начали паниковать, но никто и не дернулся. Михаук взял свой меч и начал уходить, дав понять, что он не собирается в этом участвовать. Сингаку молчал, как и адмиралы, поэтому Шанкс посмотрел на Белоуса и вздохнул. «Довольно смертей, мы забираем Белоуса». За этой войной наблюдал весь мир, но я не позволю никому увидеть его мертвое тело. Сингаку кивнул, и никто не возражал, это было неудивительно, сейчас дозор определенно не в лучшем состоянии. Штаб-квартира разрушена, а многие из простых солдат мертвы. Вице-адмиралы, контр-адмиралы, даже адмирал пал в этой битве, пора было это заканчивать. После этого дозорные начали спасать своих и оказывать помощь раненым. А ребята из команды Рыжеволосого забрали тело Белоуса. Я вздохнул и наконец решил уйти. Собираясь уже спрыгнуть с мачты, с другого края послышался голос: «Погоди, парень». Я повернулся и увидел Шанкса, тот спокойно сидел и смотрел на меня. «Я давно хотел встретиться с тобой, Джеймс Д. Мор». Я удивился и спросил: «Да, и зачем?» Шанкс усмехнулся: «Ты великий пират, почему бы и нет?» Я улыбнулся и ответил: «Не настолько великий, как Йонка. Это пока, теперь есть свободное место, и я более чем уверен, что это ненадолго. С твоей силой, у тебя определенно есть все шансы». Посмотрев вдаль, Шанкс вздохнул и сказал: «Старик умер, теперь начнется резня. Каждая крыса, которая не высовывала голову из-за страха, обязательно выползет и попытается отхватить свой кусок». Выдохнув, Шанкс встал и сказал: «Ладно, мы наверняка еще встретимся. Надеюсь, в следующий раз мы хотя бы сможем выпить. До встречи, морской дьявол». Махнув мне на прощание, Рыжеволосый просто исчез. Я также долго не задерживался и рванул в сторону своего корабля. Его не было на горизонте, но у меня была вивер-карта Санджи, поэтому найти его было нетрудно. Встретив еще одного Йонка, я окончательно убедился, что я еще слишком слаб. Шанкс мог легко появиться рядом со мной и атаковать, а я бы даже не успел ничего сделать. Его воля определенно на высшем уровне, возможно, даже превосходит Белоуса. Я более чем уверен, что ловушка, которую я использовал против Кизару, на Йонка вообще не подействует. Их сила — это то, против чего не сработают такие уловки. Мда, нужно стать еще сильнее. После этого дня, а точнее после нашего появления в Маринфорде и убийства адмирала, я буду уже не просто обычным сильным пиратом. Теперь нужно стремиться к статусу Йонка, а сила должна соответствовать. Похоже, скоро нам с ребятами снова придется распрощаться. Я прибыл на корабль довольно быстро, за штурвалом был Норт, а остальных на палубе не было. Когда парень увидел меня, то облегченно выдохнул: «Хух, ты вернулся, как все прошло?» «Неплохо, Белоус погиб, Эйс был спасен, ну а потом прибыл Рыжеволосый и его команда». «Рыжеволосый, это же Йонка?» Я кивнул. «Да, он положил конец войне, хотя адмиралы могли убить еще немало. Не знаю, зачем ему это». Покачав головой, я сказал: «Неважно, все прошло как надо. Если бы Белоус хотел выжить, то он бы смог». Норт посмотрел на меня и спросил: «И что теперь?» «Теперь», усмехнувшись, я ответил, «теперь наступила новая эра. Эра, в которой я стану королем пиратов». Глава 117. После разговора с Нортом, я отправился вниз и поговорил со всеми. Алия подлатала Зара и остальных, поэтому все было в норме. К сожалению, наш мечник обзавелся несколькими сильными шрамами, но думаю, ему это не повредит. Вероятно, Михаук хотел оставить ему несколько напоминаний о себе. Ну, у нас у каждого есть заметный шрам, поэтому Зара тут такой не один. Саргон и Санджи хоть и пострадали, но не настолько сильно, а остальные отделались легкими травмами. В общем, все прошло вполне неплохо. Надеюсь, эта битва многому их научила. Скоро нам придется разделиться, поэтому им нужен был подобный опыт. Ну, а сейчас, я хочу немного отдохнуть. Скоро наверняка появятся новые листовки, жду не дождусь. Новости со всего мира. Великая война была окончена. Нельзя было точно сказать, кто вышел из нее победителем, а кто проигравшим. Со стороны дозорных погибло множество людей, как и со стороны пиратов. Маринфорт был разрушен. Легендарный дозорный Кизар упал в этой битве. Белаус, сильнейший человек в мире, также покинул этот мир. Команда Йонка осталась существовать, но что теперь, когда их лидера не стало? Смогут ли они удержать все свои территории? Смогут ли они оставаться пиратами Белауса? Обе стороны столкнулись со страшными потерями. Огненный кулак Эйс, родной сын Голде, Роджера был спасен, поэтому нельзя точно сказать, кто вышел лидером в этом сражении. Появление Джеймса Д. Мора, более известного как Морской Дьявол, кардинально повлияло на всю войну. Пират, который не так давно покинул воды из Блю, вызвал настоящий хаос. Убийство Тенрюбита, убийство трех шичибукаев, разрушение легендарной тюрьмы, импилдаун и, конечно же, убийство адмирала. Все эти преступления и множество других сделали его одним из самых опасных преступников в мире. На сегодняшний день многие не без оснований считают, что он будет следующим императором. Белаус мертв, займет ли он его место? Война окончена, но что принесет нам новая эра? Теперь остается только ждать. Маринфорт. Среди руин нескольких зданий сидели двое уставших стариков. Да уж, похоже, штабу конец. Со вздохом проговорил Гарп. Сингаку хмыкнул. А чего ты ожидал? Это же Белаус. Гарп печально улыбнулся и вздохнул. Сингаку посмотрел на него и покачал головой. Чего вздыхаешь? Все прошло не так плохо. Кто ж знал, что появится этот пацан? Зато он спас Эйса. Разве ты не рад? Гарп хмуро на него посмотрел и сказал. Заткнись, с меня довольно. Я ухожу в отставку. Ха, я первый. Разбирать эти завалы будут теперь без меня. Белаус ушел, пора бы и нам. Сингаку посмотрел на небо и усмехнулся. Новая эра, значит, поглядим. На утро я проснулся от какого-то шума на палубе. Отвали, ублюдок, сейчас моя очередь. Раздался гневный голос, судя по всему, Зара. Чё сказал? Да я тебя, не думая, что я тебя пожалею из-за пары царапин. О, Алия-чан, как спалось? Ну, это точно Санджи. Протерев глаза, я выпил рому и накинул плащ, а после отправился наверх. Там собралась вся команда, кто-то с улыбкой разглядывал свою листовку, а кто-то уже устроил драку. Мечник и Кок вырывали друг у друга пачку листов, и никто не собирался уступать. Нами гневно на них смотрела, а Робин просто посмеивалась, и только Алия пыталась прекратить драку. Саргон спокойно сидел и гладил кота, читая новенькую газету. Ну а Норд, на лице Рыжего была эйфория, словно он получил самую лучшую выпивку в мире. Я его впервые таким вижу. Подойдя к нему, я спросил: «Ты чего лыбишься? Дай посмотрю». Шурх, взяв из его рук листовку, я посмотрел на нее, а после присвистнул. «Хоу, неплохо, ты у нас теперь знаменитость, костяной демон». Норд наконец пришел в себя и засмеялся. «Ха-ха-ха, это точно Кэп, теперь я великий пират». Я снова посмотрел на его листовку и улыбнулся. 300 миллионов, вполне неплохо, от 40 он вырос на 2,5 сотни. Его сила, конечно, не совсем соответствовала, я бы дал ему на 1500 меньше, но и так сойдет. Я еще ни разу этого пьянчугу не видел таким счастливым. «Черт, какого хрена у тебя награда больше?» – зарычал разъяренный Зара. Санджи расплылся в счастливой улыбке и сказал: «Все зависит от силы, глупый мечник, вот и наград больше». «Ах ты, хочешь силой помериться, хрен бровастый?» «Че сказал?» Эти двое снова сцепились и побросали листовки. Я притянул их к себе и посмотрел. «Ха, неплохо. У Зара наград было намного больше, чем раньше. Целых 480 миллионов. У Санджи же награда была чуть больше, ровно 500 миллионов. Эти двое любят ссориться из-за ерунды. Их силы примерно равны, но Санджи получил такую награду не только из-за силы, но и из-за эффекта, вызванного в Маринфорде. Он сражался с адмиралом, а также с вице-адмиралами, обладает силой логи, поэтому награду и подняли. Зара же участвовал всего в одном сражении, но они все равно смогли оценить его силы. Потенциал и опасность обоих велика, но Санджи может намного быстрее разрушить город или целый отряд солдат. Его сила куда больше подходит для массовых разрушений, может, поэтому и награда больше. Дальше я пошел и посмотрел листовки остальных. Награда нами ей очень не понравилась, а мне напротив. 120 миллионов вполне неплохо для девушки-невидимки. Али дали всего 80 миллионов, что было тоже достойно. Робин повысили награду ровно в два раза и теперь обладала наградой в 160 миллионов. К сожалению, листовки не обновили, это расстраивало. Только у Али была новая листовка, на которой она была так же красива. Похоже, дозорные слегка преувеличили награды. Наверное, это из-за Маринфорда и убийств Тенрюбита. Но преувеличение не сильное, поэтому терпимо. Непонятно только, почему награду за Рейнорту не повысили, они ведь тоже принимали в этом участие. Листовки Саргона здесь не было, я заметил ее рядом с ним, поэтому пошел к нему. Мне было любопытно, какая награда может быть у нашего нового плотника. У гиганта, которого я убил в Импилдауне, была награда в 700 миллионов, и он был единственным, кто мог сравниться со стариком в силе ауры. Эти двое были сильнейшие в тюрьме, так что награда должна соответствовать. Я убил тех, кто должен был быть в команде Тича, но их силы даже близко не дотягивают до силы Саргона. Старик, пожалуй, сейчас самый сильный после меня в команде, хоть уже и в возрасте. Я подошел к нему и сел рядом, затем спросил, что в газете. Надеюсь, новости интересные. Старки усмехнулся. Ха, еще бы, тебе наверняка понравится, твое лицо на второй странице. Хотя, могло быть и на первой. «Если бы не Маринфорд». Я улыбнулся и поднял его листовку. «ХММ, как я и думал, твоя награда удивительная». «Ха-ха-ха, не настолько, как у тебя. Мою подняли всего на 10 миллионов от прошлой, я даже немного расстроен». Лоски одобрительно мяукнул и облизнулся. «На, посмотри лучше на свою, уверен, ты будешь сильно удивлен». «Ха, заинтриговал». Я усмехнулся и взял газету. «Было действительно интересно». Что там за награда такая? У меня она уже и так была не маленькой, насколько же ее повысит? Надеюсь, эти дозорные смогут меня удивить. Глава 118. На первой странице газеты была фотография Маринфорда, который находился не в лучшем состоянии. Белаус заметно потрепал штаб дозорных, поэтому они перенесут его в новый мир. Вероятно, теперь пираты в рай будут понаглее. Дальше шло описание всех произошедших событий и несколько снимков после сражения. На второй же странице, прямо в середине листа была большая фотография моего лица, с довольно внушительной наградой. Это была разыскная листовка, просто напечатанная в газете. Меня объявили очень опасным преступником, с довольно большим списком преступлений. Награда меня слегка удивила, хотя, чего-то подобного я даже ожидал, поэтому просто усмехнулся. Ха, неплохо. 3 миллиарда, я уже очень близок к наградам Йонка. Повысили на целый миллиарда, довольно немало на самом деле. Вероятно, это из-за моих действий в Импилдауне и Маринфорде, а также убийства Тенрюбита. Удивительно то, что за Рейнорд из-за этих небесных драконов не получили награду покрупнее, вероятно, решили все списать на меня. Не уверен, соответствует ли эта награда моей силе, но я определенно еще далек от Йонка. Даже в плане награды мне еще расти и расти. Отложив газету, я встал и сказал, ладно, награды и известность это конечно хорошо, но есть то, о чем нам стоит поговорить. Саргон криво усмехнулся, поняв, что я имею в виду, а остальные с непониманием посмотрели на меня. Битва в Маринфорде вышла отличной, каждый из вас продемонстрировал всю мощь нашей команды. Уже сейчас мы вполне спокойно можем плыть в новый мир и не бояться врагов. После того, что произошло, нам разделяться не стоит, ведь сейчас самый опасный период для нашей команды, но это необходимо. Сейчас самое время закончить незаконченные дела, отдать старые долги и отправиться в одиночное плавание. После того, как мы отправимся в новый мир, дороги назад не будет. Я посмотрел на нахмурившихся ребят и продолжил. Но мы не только поэтому должны разделиться, есть еще кое-что. После войны, мы должны стать еще сильнее, чтобы быть готовыми к новым войнам и опасностям. В будущем нам придется столкнуться не только с адмиралами, но и с Йонка, а возможно еще и с более сильными противниками. Каждый из вас должен научиться выживать самостоятельно и поднять свои индивидуальные силы без команды. Рейли научил вас многому, но теперь вы должны сделать все сами. Сейчас самое опасное время для нас, но также самое выгодное для поднятия собственных сил. Может, наши силы сейчас находятся на неплохом уровне, но я не Мугивара, который бросался в бой и уже во время него становился сильнее. На такую удачу я рассчитывать не собираюсь, поэтому нужен был другой вариант. Одиночное плавание сейчас было неплохой идеей. И куда нам идти? Спросил с непониманием Норд. Я улыбнулся и посмотрел на Нами. Я слышал, ты хотела вернуться домой?» Девушка удивилась и спросила: «Откуда ты знаешь?» «Случайно услышал, не бери в голову. Отправляйся в Истблю и навести свою сестру. Можешь пойти с Робин и Алией, если они не против». Девушки улыбнулись и кивнули, они сдружились, поэтому смогут присмотреть друг за другом. «Конечно, я рассчитывал, что каждый пойдет своей дорогой, но думаю, им можно вместе. О, Нами Суан, я тоже отправляюсь в Истблю. Я вас буду сопровождать». Я покачал головой. «Нет, первыми отправятся девушки, а ты своим ходом. Твоей силы достаточно, чтобы всколыхнуть все четыре океана, поэтому ты должен пойти один. Посмотрим, справишься ли ты без навигатора». Санджи недовольно скривился и вздохнул. «Эх». Затем он злорадно улыбнулся и посмотрел на Зара. «Я-то доберусь, а вот кое-кто, вероятно, заблудится, как всегда». «Чё сказал?» Я усмехнулся. «Не беспокойся, Норт и Зара отправятся вместе». «Чего? Значит, я один, а эти вдвоем?» — недовольно спросил Кок. Я хмыкнул. «Сомневаюсь, что они долго пробудут вместе, зная этих двоих, они в первом же порту потеряются, поэтому пускай хотя бы попытаются». «Эй, на что это ты намекаешь, капитан?» — спросил недовольный рыжий. Я махнул рукой. «Не парься, вы пойдете вдвоем, а там разберетесь». Я посмотрел на последнего члена команды и сказал: «Ну а ты? Ты же хотел увидеть дом?» Саргон улыбнулся и кивнул. «Было бы неплохо, он в новом мире, но я доберусь. Конечно, если он еще существует». Я выдохнул и серьезно посмотрел на всех, затем сказал: «Хорошо, тогда решено, 2 года. Мы отправляемся в вольное плавание на 2 года, через это время каждый из вас должен стать намного сильнее, чем сейчас. Я не прошу, чтобы ваши имена гремели по всему миру в это время, но вы не должны просто отсиживаться. Закончите все дела, а затем тренируйтесь, ну а потом». Я посмотрел вдаль и проговорил: «Спустя 2 года, каждый из нас должен прибыть в новый мир, на остров под названием Дрессроза. Именно оттуда мы и продолжим наше путешествие». Когда я вернул взгляд на ребят, то увидел полные уверенности и решимости взгляды, поэтому улыбнулся и кивнул. «Хорошо, лодок хватит на всех, а корабль я заберу с собой. А куда пойдешь ты?» — спросила Нами. Я посмотрел в сторону нового мира и сказал: «Нужно кое-что сделать, это будет хорошим испытанием для меня. Надеюсь, это будет не как с Мари Джоа?» — недовольно спросила девушка. «Не беспокойся, больше без команды я не полезу в подобные места». Нами прищурилась и сказала: «Я надеюсь». После этого все начали собираться в путь. Лодок на корабле хватало, поэтому всем должно хватить места. У них достаточно сил, чтобы забрать у кого-нибудь корабль, поэтому лодки для них временный транспорт. Когда они собрали все вещи и спустились на воду, то медленно начали отплывать от корабля. Остановившись на мгновение, каждый бросил последний взгляд на меня и корабль, а затем и друг на друга. Помахав друг другу, они подняли по парусу и начали уплывать в разные стороны. Сидя на краю корабля, я смотрел на медленно удаляющихся ребят и чувствовал немного грусти, хоть это и не прощание, но все равно неприятно расставаться. Покачав головой и усмехнувшись, я встал и потянулся. «Ладно, они не помрут. Поднять паруса». Когда мне никто не ответил, я криво усмехнулся и взмахнул рукой. «Теперь придется делать все самому. Мой путь лежал в новый мир, я должен был не только стать сильнее, но и закончить одно дело. Здесь меня больше ничего не держит, пора отправляться в океан, в котором правит Йонка. Мир, в котором все намного страшнее, чем здесь. Уверен, меня ждет много интересного». Глава 119. Ночь. Гремел гром, и молнии рассекали небо. Подобное было не редкость для Гранд Лайн. Совсем недавно была тихая погода, а теперь наступил ужасный шторм. Среди огромных яростно бьющихся волн плыл одинокий корабль с незатейливым пиратским флагом. Белый череп с пистолетом у виска и саблей в зубах. На корабле находилось множество людей, которые убирали паруса и пытались пережить резко изменившуюся погоду. Один из пиратов со всей силы стянул канат и закричал: «Аркх, еще не лучше, сначала 2 этих психа, а теперь еще и шторм, и чего нам так сегодня не везет?» Пират рядом с ним был поспокойнее и просто засмеялся. «Ха-ха-ха, Фиск, будь проще, зато нам мыться не придется. Ра-ха-ха-ха-ха». Пираты рядом весело заржали, но в этот момент послышался громкий недовольный голос. «Хрен ли вы ржете? Если этот корабль потонет, то будете сами спасать свои задницы. Живо за работу». Зеленоволосый человек, на поясе которого красовались 3 катаны, спрыгнул с вороньего гнезда и пошагал в каюту. Присутствие этого человека вызывало страх в кучке пиратов. Совсем недавно Этот зеленоволосый демон и его напарник выкинули за борт их капитана и старпома. Поэтому можно было понять причину нервозности и страха пиратов. Они стиснули зубы и принялись за работу. Хлоп. Когда дверь в каюту захлопнулась, они облегченно выдохнули. «Хуу, этот мечник, это ведь он, да?» – нервно спросил пират у рядом стоящего товарища. Другой пират кивнул и ответил шепотом. «Эти двое, это точно они». Зайдя в каюту, Зара выдохнул и сел на диван слева от окна. На другом диване лежал рыжеволосый пират и потягивал ром. Норд сел и с усмешкой спросил. «Ну как, штанишки подмочил?» Зара фыркнул. «Заткнись, лучше дай мне выпить. Ха-ха, лови». Шух. Поймав бутыль, Зара сделал несколько сильных глотков, а после довольно сказал. «Хорошая вещь, не думал, что у них окажется такой славный ром». Норд достал очередную бутылку из уже изрядно опустевшего ящика и ответил. «Это особый ром. Такой делают только в новом мире, я читал о нем». «Ха, ты читать умеешь? Еще чего, я смотрел картинки». «Ха-ха-ха-ха». Двое пиратов засмеялись, а после выпили еще. Бах. Поставив бутылку на стол, Зара спросил. «Ну так что, куда поплывем?» «Да черт его знает, ты выбросил навигатора за борт, теперь надо бы найти нового». «Ха, он оказался слабаком, кто ж знал, что он фруктовик и утонет». Норд вздохнул. «Это да, вода наша большая проблема. Для капитана не проблема, тренируйся больше и проблема решится». Когда зашло слово о капитане, Норд посмотрел в окно и спросил. «Целых 2 года, думаешь, мы справимся?» Зара серьезно посмотрел на Рыжего и сказал. «Я отправлюсь искать Михаука, советую тебе тоже найти хорошего противника. Если хочешь справиться, то тренируйся не покладая рук. Уверен, Мор сейчас так и делает. Михаука, ты сбрендил? Он тебя прошлый раз чуть не прикончил, хочешь сдохнуть?» Зара фыркнул. «Не сдохну, я должен найти его, это не обсуждается. Если я останусь слабаком через 2 года, то лучше уж сдохнуть». Норд покачал головой и криво усмехнулся. «Черт с тобой, значит поплывем к твоему Михауку, ты хоть дорогу знаешь?» ну не совсем». Рыжий недовольно закатил глаза и сказал. «Еще не лучше, мы только на поиски потратим 1 или 2. Не ной, это Гранд Лайн, хорошенько поищем и найдем. Тьфу, ладно, давай пока лучше выпьем, тебе лишь бы нажраться». Недовольно протянул мечник. «Кто бы говорил, ха-ха-ха, ладно, наливай». Несколько дней спустя, на берегу небольшого острова, большая часть из которого была покрыта огромными зарослями джунглей, лежал человек, повернутый лицом к небу. Он выглядел вполне нормально, и, судя по всему, был живой. Над его головой летали чайки и кричали. «Скри-скри!» Солнце сильно пекло, поэтому спустя время он скривился и повернулся на бок. «Чёрт, Норд, закрой окно!» Перевернувшись, пират вдруг открыл глаза и застыл. Медленно приподняв голову с песка, он недоверчиво осмотрелся по сторонам. «Что за черт, где это я?» Почесав голову, он недовольно скривился. «Пить охота!» Встав и отряхнувшись, он недовольно потопал в джунгли. Найдя источник воды в виде небольшого ручейка, Зара, не задумываясь, припал к источнику и начал жадно глотать воду. «Ха, как хорошо!» Умыв лицо, пират встал и задумался. Бах! Стукнув ладонью по лбу, он выкрикнул. «Твою ж, надо ж было заснуть на носу корабля!» Попойка у пиратов вышла славной. Все настолько напились, что уснули где попадется. Зара был одним из таких, поэтому уснул прямо на носу корабля. Было неудивительно, что он упал за борт и его выбросило на берег непонятно какого острова. Мда, и что теперь? В это же время, на пиратском корабле, недовольно открыв глаза, рыжеволосый пират понял, что находится в довольно неприятной ситуации. Угораздило же. Скрип-бах. Бочка, в которой спал Норд, разлетелась на части, и он облегченно выдохнул. Убрав обломки, пират встал и потянулся. «Тыкс, надо бы опохмелиться. Эй, ублюдки, вставайте». Перепуганные пираты попадали со всех сторон. Кто-то начал кричать, а кто-то паникующий бегать. Норд злорадно усмехнулся и пошел искать ром. Спустя 10 минут поисков, пират присел на диван в каюте и недовольно сказал. «Еще не лучше, Зара пропал, а что еще хуже, весь ром выпили эти сволочи». Посмотрев на бутылку с водой, пират вздохнул. «Придется потерпеть до ближайшего порта. Зара справится, его такой ерундой не убьешь, а вот мне что теперь делать?» Недовольно скривившись, Норд начал размышлял о своем будущем. Теперь он совершенно один, капитан просил его присмотреть за мечником не просто так. Зара ужасно ориентируется в пространстве, Норд уже слышал историю о том, как Мор нашел Зара и принял в команду. Если тот потеряется, будет очень неприятно. Дресс-Роза находиться в новом мире, Попасть туда мечнику, страдающему пространственным кретинизмом, будет очень непросто. Ну, надеюсь, он сможет найти дорогу. Он и не из такого дерьма выбирался, поэтому должен справиться. Выйдя из каюты, Норд посмотрел на недовольные рожи пиратов и прокричал: «Поднять паруса! Плывем на ближайший остров, у нас кончился ром, поэтому не смейте медлить». Когда пираты услышали о том, что выпивка кончилась, то незамедлительно бросились к парусу. Норд посмотрел вдаль и пробормотал: «Похоже, теперь я один, посмотрим, что из этого выйдет». Глава 120. В безветренном море стоял корабль, рядом с которым находилась маленькая лодочка. На борту корабля находилось множество людей в одинаковой форме. Это были дозорные, и сейчас все они со страхом смотрели на трех девушек. Они захватили их корабль и избили до полусмерти коммодора и двух капитанов. Хоть с виду девушки и казались хрупкими, но им потребовалось пару секунд, чтобы полностью захватить корабль. Каждый дозорный знал, кто они, и это вызывало в них еще больше страха, даже если захватчики всего лишь девушки. «Мы занимаем этот корабль, если кто дернется». Рыжеволосая девушка грозно посмотрела на кучку дозорных и хищно улыбнулась. Мужчины закивали. «Да, да, госпожа, мы не посмеем». «Хаймеф, ну и славно, Робин, как там со связью?» Черноволосая девушка спокойно улыбнулась и сказала: «Все ден-ден муши уничтожены, они не смогут связаться ни с кем». Нами выдохнула. «Хорошо, одной проблемой меньше». Посмотрев на беловолосую девушку, Нам спросила: «Алия, они живые?» Отойдя от трех побитых мужчин, Алия кивнула: «Да, они в порядке, но вы могли бы понежнее». «Понежнее? Разве это не ты вырубила того длинноносого?» «Я не специально», — засмущалась девушка. Девушки засмеялись, а после Робин сказала: «Ладно, думаю, нам теперь можно расстаться». Алия и Нами удивленно посмотрели на Робин и в один голос спросили: «Расстаться?» Робин улыбнулась и сказала: «Мне нужно кое-что найти, капитан, похоже, забыл об этом, но я нет. Мне нужно на один остров в Новом мире, поэтому нам не по пути». Алия с беспокойством спросила: «Ты уверена? В Новом мире очень опасно». «Уверена, мне нечего делать в Истблю, вы и без меня справитесь». Девушки грустно вздохнули и обняли Робин. Нами уткнулась в плечо брюнетки и прошептала: «Будь осторожна». Робин нежно улыбнулась и кивнула, затем развернулась и спустилась к лодке. Помахав на прощание, она подняла парус и начала уплывать. Теперь ее путь лежал в Новый мир, на остров под названием Ловер. Неизвестно, существует ли он, но в дневнике, который расшифровала девушка, именно на этом острове оставил свои сокровища пират прошлого. Мор хотел найти остров чуть позже, но Робин не хотела ждать. Она чувствовала, что там сможет найти что-то важное, поэтому, не задумываясь, отправилась туда, даже если это и было опасно. Посмотрев на удаляющийся корабль дозорных, Робин вздохнула. «Надеюсь, они справятся, даже в Истблю могут быть проблемы». Когда маленькая лодочка вышла из поля зрения, Нами и Алия переглянулись и вздохнули. «С ней ведь все будет в порядке?» Нами кивнула. «Она справится, скрываться в тени она может не хуже меня». Сказав это, Нами повернулась к все еще стоящим на коленях дозорным и крикнула: «Чего расселись? Поднять паруса». Спустя несколько дней девушки наконец прибыли к Реверс Маунтин. Этернал Пост на Виски Пик был хорошим помощником, а удивительные способности Нами к навигации позволили им добраться без происшествий. Так как подняться в гору, как раньше, было невозможно, сейчас нужно было пересечь Калмбелт. Именно для этого девушки и захватили корабль дозорных. Им пришлось искать его почти месяц, но результаты того стоили. Корабль, дно которого было обито кайросики, был найден, так что у них был шанс вернуться в Истблю. Осталось только пересечь самый опасный регион океана. Нами встала у штурвала и крикнула: «Разворачиваемся, курс на Истблю». Хуу. С поворотом штурвала корабль также повернул, и они направились в сторону Калмбилта. Иметь корабль дозорных было хорошо, иначе они бы просто не смогли вернуться. В это время, высоко в небе, над кораблем, отталкиваясь от воздуха, находился мужчина и не сводил глаз с двигающегося судна. «Прости, капитан, но я присмотрю за ними еще немного. Когда они пересекут Калмбелт, я от них отстану. Не мог же я их отпустить просто так?» Сказав это, Санджи оттолкнулся от воздуха и последовал за удаляющимся кораблем. На острове, недалеко от архипелага Сабади, причалил маленький корабль. Как только парус опустился, невысокий старик взмахнул рукой, и корабль превратился в опилки и влетел в тело старика. Усмехнувшись, старик погладил кота, сидящего на плече, и сказал: «Так и знал, что нам не хватит еды, «Ты ешь больше меня, ты в курсе?» «Мяу». Кот мяукнул и замахал хвостом. «Ха-ха, я понимаю, в тюрьме нас не очень кормили. Ну ничего, сейчас добудем пропитание и отправимся на Исламарию». «Мяу». «Мрррррр». Погладив кота еще раз, старик пошел дальше в лес. Не похоже, что остров был обитаем, но на нем находилось множество зверей, ауры которых Саргон почувствовал еще в море. Ему сейчас нужно было найти пропитание, а затем отправиться в новый мир, на родной остров. Таким образом, каждый из команды Кровавой Звезды отправился в собственное приключение. Каждый был в предвкушении, что же будет через 2 года. Станут ли они сильнее, смогут ли они попасть на Дресс-Розу? Ясно было одно, каждый столкнется с трудностями, и приключение не будет таким простым, как казалось на первый взгляд. Замок Пангея. Сегодня Гарасеи снова собрались на совещание. Было 3 важных дела, которые нужно было обсудить. Во-первых, это должность адмирала флота. После отставки Сингаку, место пустовало, поэтому им нужно было выбрать нового кандидата. У них было 2 варианта на примете, поэтому нужно было что-то решить. Второе не менее важное дело, касалось Шичибукаев. После того, как морской дьявол убил 2 из них, нужно было выбрать новых кандидатов. Хоть Гарасеи обычно не вмешиваются в выбор новых Шичибукаев, но сейчас ситуация была немного другой, 2 из них мертвы, а остальные даже не появились в Маринфорде. Оставить ли вообще Шичибукаев? Может быть, эта сила больше не нужна, если ее так просто уничтожил пират-новичок? Третье, что нужно было решить, было, пожалуй, самым важным. Если адмирал займет место адмирал флота, то место освободится, поэтому нужно было выбрать достойного кандидата. После смерти Кизару, мест стало 2, так что выбор нужно было сделать как можно быстрее. Сейчас дозор слаб, нельзя продолжать бездействовать. Итак, заговорил самый старший из Гарасеев, взяв свою катану покрепче, он продолжил. Сингаку ушел в отставку, у нас есть 2 кандидата, как будем выбирать? Старик с родимым пятном предложил. Проголосуем. Самый длинный в зале покачал головой. Голосование неплохой метод, но у каждого из них есть свои положительные и отрицательные качества. Каждый из них может быть неплохим адмиралом. Другой старик стукнул тростью об пол и сказал: «В дозоре главная сила, не забывай, зачем они существуют, их качества не важны, нужно выбрать самого сильного». «И кто из них сильнее?» – спросил блондин. Старик постучал пальцами по трости и сказал: «Это они должны сами выяснить. Пускай сразятся, а победитель займет место адмирала флота». Глава 121. Старик в белом ги кивнул и проговорил. «Тогда решено. Что насчет Шичибукаев? Часть из них мертвы, выбором новых займется дозор, как и всегда. Меня больше волнует другое. Мы уже знаем о делах до Фламинго, а крокодайл вызвал настоящий хаос в Алабасте. Лояльность остальных Шичибукаев под сомнением. На следующем собрании королей, вероятно, будет вынесен вопрос по этому поводу. И возможно остальные поддержать семью Нефертари. Они наверняка будут поддерживать упразднение системы Шичибукаев». Старик с тростью фыркнул. «Что эти Нефертари смогут сделать? Шичибукай многим не нравится, но мы не можем просто так от них избавиться, баланс сил может быть нарушен. Вегапанк еще не закончил свой проект, поэтому мы не можем просто так убрать их с доски». Блондин кивнул. «Это верно, до собрания еще полно времени, поэтому Шичибукаи еще могут быть полезны». Лысый старик кивнул. «Хорошо, я так и думал». Теперь он взглянул на самого высокого в зале и спросил: «Что насчет адмиралов?» Старик почесал бороду и ответил: «Кизару разочаровал, но есть несколько кандидатов на его место. Конг сможет все решить, как и всегда, кандидаты проведут дуэли, оставшиеся займут свободные места». Старик в ги снова кивнул. «Хорошо, теперь последнее. Джеймс Д. Мор, он настоящая проблема, недалек день, когда он сможет занять место Йонка. Белаус мертв и место свободно, но даже если он им станет, я уверен, проблемы на этом не закончатся». Старик с тростью снова фыркнул. «Они все вызывают проблемы, но что с того? Без этой силы ему не достичь Рафтеля, Кайда и Линлин не дадут ему спокойно жить, его силы еще недостаточно, чтобы им противостоять. Пускай занимает пост, он все равно не сможет пройти дальше». Старейшина с родимым пятном на лбу почесал бороду и сказал: «На его корабле Ника Робин, ее присутствие все меняет». Старик с тростью ответил: «Даже если она их расшифрует, что с того? Без этой силы они не найдут его, Неважно, умеют ли они их читать или нет. Самой молодой Гарасей посмотрел на остальных и сказал: «А кто сказал, что он не обладает этой силой? Он да, это вполне возможно». После его слов все замолчали. Спустя минуту, старик в белом ги сказал: «Это возможно, но ему еще не хватает некоторых компонентов. То, что случилось с Роджером, было невероятной удачей. Множество невероятных совпадений позволили ему найти его. Нельзя быть уверенным, что это повторится. Сейчас мы мало что можем сделать. Мальчишка не сможет пройти без указателей, а их защищают Йонка. Поэтому, возможно, он не доживет до того момента. А даже если он их и соберет, этого еще недостаточно. Вам это и без меня известно». После слов старика, все кивнули и встали. Старейшина с тростью добавил: «Даже если и так, пока он не стал Йонка, нельзя позволять ему спокойно жить. ЦП-0, Дозор, Шичибукай, все они должны не упускать ни единой возможности для атаки». На этом и закончилось собрание Гарасеев. Часть из них уже были уверены в становлении морского дьявола Йонка. Времена меняются, они ощущали прибытие новой эры, но никто еще не заговорил об этом. Собрание королей должно многое прояснить, а также Вегапанк. Осталось только ждать. Земля из белой глины, Балтига, в белой крепости, созданной несколько десятков лет назад, находилось множество людей. Это были члены революционной армии. Сегодня здесь было слегка оживленно. Сабо, второй человек в организации, вспомнил свое прошлое. Когда он увидел портрет своего названного брата в газете, то память вдруг прояснилась. С одной стороны, он обвинял себя за то, что не пришел к нему на помощь, но с другой: «Ратрицан, он спас моего брата, тот парень, с вашей листовки». Сейчас мечник в зеленых очках смотрел на фотографию своего ученика в газете и ярко улыбался. «Ха-ха-ха, прикончил Кизару, вот молодец. Чего-чего, а подобного я не ожидал. Теперь награда в целых 3 миллиарда, у меня аж слезы на глаза наворачиваются». Посмотрев на грустного Сабо, Ратрит усмехнулся и сказал: «Так значит, сын Роджера твой брат, правду говорят, земля круглая, ха-ха-ха». В этот момент в зал зашел Драгон и грозно сказал: «Хари ржать, нам только что звонили с Камабакка, Иванков вернулся. Думаю, не нужно объяснять, кто его освободил, нужно с ним встретиться и поговорить. Ха, Эмпария, вот те на, тогда чего мы ждем, поднять паруса». Ратрит смял газету и засунул в карман, а затем направился на выход. Сабо криво усмехнулся и посмотрел на Драгона, а после спросил: «Драгон Сан, я». Мужчина не дал договорить парню, а просто сказал: «Иди, у тебя максимум год, затем возвращайся». Сказав это, Драгон сразу ушел, не дав Сабо и слова сказать. Блондин только улыбнулся и надел свой цилиндр, а после пробормотал: «Жди меня, Эйс, Амазон Лили, дворец императрицы». Бахенкак сидела на постели и вздыхала. Несколько дней назад морской дьявол посещал остров. Девушка уже знала новости о событиях, произошедших в Маринфорде. Мор сказал, что его не будет 2 года, не меньше, а после он, вероятно, не вернется в рай. Похоже, это было прощание. Девушка до сих пор не могла отделаться от мысли, что они больше не встретятся. Он попрощался и ушел ночью, а она даже не заметила. «Эх, и что мне делать? Я не могу бросить племя, но как мне жить без него?» В этот момент из-за спины девушки послышался голос: «Не беспокойся, вы еще встретитесь». Хэнкок обернулась, и увидев старейшину Нён, вздохнула: «Тебе легко говорить, он будет пропадать непонятно где и с кем, а я буду сидеть здесь и ничего не делать. На его корабле целых 3 женщины, как мне это терпеть?» Старуха усмехнулась: «Он пират, что ты хотела, но я уверена, однажды вы снова встретитесь». Императрица снова взглянула на старуху и решительно сказала: «Снова, ХМПФ, мы обязательно встретимся. Я не собираюсь сидеть сложа руки». После событий в Маринфорде волны новых пиратов бросились в море. Слова Белоуса вдохновило множество новичков бросить все и отправиться в плавание. Новички, что не так давно получили прозвище «суперновички», имели разное настроение. Кто-то был опечален смертью великого пирата Эдварда Ньюгейта, а кто-то с нетерпением ждал будущего. У морского дьявола есть все шансы занять свободное место Йонка, как воспримут это другие императоры. Новички худшего поколения делали ставки: если появится новый Йонка, как изменится новый мир? Было ясно одно: скоро наступят неспокойные времена, именно это и случается с наступлением новой эры. Глава 122. Дресс-Роза, страна любви, страсти и фей. Сегодняшний день должен был быть самым обычным. Никто и не думал, что все может очень скоро измениться. Ясное небо, прекрасная погода, теплый летний ветерок, все было как и всегда. Последние 10 лет страна находилась в относительном мире. Дон Кихот до Фламинго сверг безумного короля Рику и стал новым правителем государства. Люди приняли его, были даже те, кто его боготворил. Мало кто знал правду о событиях десятилетней давности, а те, кто знал, либо мертвы, либо обращены в игрушки при помощи дьявольского фрукта. Нельзя было и предположить, что этой страной правит злой узурпатор, пират, повинный в трагедии, которая случилась 10 лет назад. Люди наслаждались жизнью, выглядели сытыми и счастливыми. Жизнь в стране кипела и ничего не предвещало беды. Но в один момент все изменилось, ясное небо заволокли черные тучи, теплый ветерок похолодел, животные в лесах начали прятаться в свои убежища, а люди в стране ощущали приближение чего-то невообразимого. Дон Кихот до Фламинго, сидя у себя в замке, ощущал опасность. Сегодня он не улыбался, как обычно. Его инстинкты, что развивались годами, подсказывали ему только одно – бежать. Он не мог понять, что происходит. Кайда решил порвать с ним все связи? Нет, это было невозможно. Джек забрал партию фруктов совсем недавно, это было бессмысленно. Кто же это? Отдав приказ всем членам семьи быть наготове, Шичибука и стал выжидать. Он не мог просто сбежать, бежать из-за какого-то предчувствия. Чушь, кто бы это ни был, он пожалеет, если вмешается в его дела. За ним стоял Кайда, кто в здравом уме посмеет его провоцировать. Несколько дней назад, Гранд Лайн, окрестности Виски Пик, недалеко от острова, похожего на кактус, находились несколько кораблей дозорных. Эти корабли окружили небольшой шлюп. Корабль был ничем не примечательный, но его флаг, Пхина, этот флаг, это они, розоволосая девушка выпустила сигаретный дым и кивнула. Да, это их флаг, но вот корабль. Разведка доложила, что пираты с этим флагом направлялись к Реверс Маунтин. Теперь они здесь. Не так давно дозорным поступило сообщение о пиратах, направляющихся из Истблю на Гранд Лайн. Они могли это проигнорировать, ведь пираты чуть ли не каждый день прибывают в рай, но этот случай был уникальным. В этот раз пираты, пересекающие Реверс Маунтин, были необычными головорезами, их флаг был известен каждому дозорному по всему миру. За последние 2 года, даже самый никчемный рядовой четко знал, что именно так выглядит флаг пиратов Кровавой Звезды. Конечно, все знали, что эти пираты просто не могли быть в этой части океана, но проигнорировать дозорные этого не могли. Даже если это их союзники, они должны быть уничтожены. На перехват отправились 2 ближайших контр-адмирала. Недавно вступившая в это звание Хина, по прозвищу «Черная клетка», молодая девушка с довольно неплохими способностями, и уже более опытный, носящий плащ контр-адмирала не один год, высокий мужчина, по имени Катакомба. Для уничтожения простых новичков хватило бы и одного контр-адмирала, но дозорные не хотели рисковать. Но также они и не хотели зря растрачивать силы. Они точно знали, пираты Кровавой Звезды просто не могут находиться здесь. Поэтому послать сюда 2 офицеров для разведки и в случае чего устранения самозванцев. На маленьком пиратском корабле было немного людей, всего 2 девушки, которые не особо беспокоились окружению дозорных. Нами лежала на шезлонге и загорала, потягивая коктейль. Алия находилась недалеко и читала книгу в теньке. Их совершенно не волновало, что 2 контр-адмирала был совсем рядом, готовые броситься в бой. В этот момент с одного из судов дозорных послышался громкий голос: «Пираты, вы окружены, сдавайтесь». Нами приспустила очки и посмотрела на корабль, с которого кричали. Он был в раз 10 больше шлюпа, на котором плыли девушки. Разница была как между кошкой и мышкой, но девушка даже не дрогнула, а просто усмехнулась. «Проваливайте, если вы не заметили наш флаг, то советую посмотреть еще раз и подумать, стоит ли мешаться под ногами». Черная клетка сразу узнала девушку. «Ты нами, призрачная кошка, раз ты знаешь, кто я, то советую свалить, с такими слабыми силами вам даже не стоит и думать о нашем захвате». Услышав слова девушки, 2-й контр-адмирал, стоящий рядом с Хиной, зарычал: «Да как ты смеешь, чертова пиратка, думаешь, этот жалкий флаг защитит тебя? Кто ты без своего капитана? Катакомба, успокойся, тебе не стоит». Хина не успела договорить, как все ее чувства кричали об опасности. Все, что она успела, это уклониться. Бум! Огромный корабль дозорных пошатнулся, и высокий контр-адмирал был буквально вбит лицом в палубу. Он даже не успел понять и среагировать, и был мгновенно выведен из строя. Все дозорные вокруг были поражены, а черная клетка со страхом смотрела в сторону тела товарища офицера. В этот момент перед всеми словно из ничего материализовалась красивая, Высокая, рыжеволосая девушка. Ее нога находилась на вбитой в палубу голове контр-адмирала, а в правой руке длинный посох, который лежал на плече. Девушка обвела взглядом дозорных и усмехнулась. «Может, я и не сильна как капитан, но моей силы более чем достаточно, чтобы отправить вас всех на дно, поэтому повторяю, проваливайте, или отправитесь кормить рыб». Изрядно шокированная Хина привела дыхание в норму и кивнула, затем посмотрела на других дозорных и крикнула: «Мы уходим». Нами усмехнулась и исчезла. Буквально через мгновение она снова появилась на шезлонге с коктейлем в руках. Алия за все это время так и не отвела взгляда от книги, словно происходящее вокруг было в порядке вещей и совершенно не имело значения. Дозорные были очень быстры, прошло буквально несколько минут, и они освободили дорогу для маленького пиратского корабля. Когда шлюп ушел уже далеко, Хина выдохнула. Она даже не сильнейшая в команде, а обладают такой силой, что уж говорить об их капитане. Похоже, нам сегодня повезло. Дозорная точно знала, если бы нами хотела их уничтожить, то у них не было бы и шанса. Поэтому было бессмысленно спорить и пытаться им мешать. Приведя чувства в порядок, девушка посмотрела на все еще лежавшего контр-адмирала и отдала приказ: «Отнесите его в лазарет, также сообщите». Хотя нет, Хина сама сообщит. В это же время, на маленьком корабле нами и Али, блондинка отложила книгу и спросила: «Мы останавливались, я слышала какой-то шум». Нами усмехнулась: «Не беспокойся, всего лишь маленькие попутчики». Алия мило улыбнулась и снова спросила: «Ты уверена, что он будет там?» Нами взглянула на Eternal POS, стрелка которого указывала туда, куда направлялся корабль, и кивнула: «Должен быть, ты же читала газету, теперь он настоящий богач, я просто не могу этого так оставить, за ним должок». Сказав это, у девушки ярко заблестели глаза, и она хитро улыбнулась. Аля покачала головой: «Тебе лишь бы золота побольше, мы туда не за этим плывем, втроем будет безопаснее попасть на Дресс-Розу». Нами махнула рукой: «Да знаю я, надеюсь, он уже не уплыл как Санджи. Робин неизвестно где, а Морезера. В любом случае, я уже давно хотела побывать там». Блондинка кивнула и встала со словами: «Хорошо, нам не стоит светиться раньше времени, пойду чего-нибудь приготовлю». Глава 123. Новый мир. Окрестности Дресс-Розы. В Синем море тихо плыл большой пиратский корабль. Это был настоящий линкор, огромные белые паруса, десятки крупнокалиберных пушек. На носу корабля была огромная голова белого ощетинившегося волка. Та же голова красовалась и на черном флаге с костями. Это было понятно, ведь эти пираты назывались «пираты снежного волка». Не так давно этот корабль пересек остров Рыболюдей и попал в новый мир. Капитан этого корабля был бы рад, ведь каждый на корабле мечтал об этом, но, к сожалению, плавание пиратов омрачило одно неприятное событие. Попав на Сабаде, пираты Снежного Волка отправились искать мастера смоляного покрытия. Последнее время архипелаг был полон множеством пиратов, желающих попасть в новый мир, и эти новички были одни из таких. Найти мастера было непросто, но спустя пару недель им улыбнулась удача, и они нашли одного. Когда наконец все было готово и пираты уже были готовы отправиться в новый мир, их остановили зеленоволосый мечник, лицо которого вызвало страх в каждом из них. Кто в мире не знал имя этого человека? Конечно, они попытались сопротивляться, но, разумеется, у них не было и шанса. Пират захватил корабль и приказал переправить его в новый мир, в королевство под названием Дресс-Роза. Пиратам ничего не оставалось, кроме как подчиниться, поэтому сейчас они были напряжены и рады одновременно. Остров наконец показался. Когда этот человек покинет их корабль, они наконец смогут вздохнуть с облегчением. Капитан пиратов Снежного Волка держал штурвал и нервно посматривал наверх. В этот момент, с места, куда он смотрел, послышался сонный недовольный голос: «Уах, сколько еще плыть, черт побери». Капитан корабля испугался и быстро проговорил: «А, Зарасан, мы уже почти на месте, сами посмотрите». Сразу после этого с вороньего гнезда спрыгнул человек. Он был одет в длинный темно-зеленый халат с красным поясом, на котором были закреплены три катаны. Рарана Азара сильно отличался от себя прошлого, теперь он был выше и крупнее. От него исходила спокойная холодная аура, от которой у всех пиратов в округе дрожали колени. Посмотрев на остров вдалеке, мечник выдохнул: «Ха, отлично, наконец я добрался сюда». Посмотрев на капитана снежных волков, Зара добавил: «Высадите меня там, и можете быть свободны». Пират за штурвалом облегченно выдохнул и кивнул. Зара же направился к носовой части судна, забрался на голову волка и стал ждать прибытия на остров. В это же время недалеко от Дресс-Розы, на острове, одна половина которого была покрыта огненными землями, а другая ледяными, приземлился светловолосый мужчина. Он носил черный костюм и белую рубашку с незастегнутыми верхними пуговицами. На его лице была маленькая бородка и усы, а также странные брови, закрученные в правую сторону. БРР, ну и холодина, Дресс-Роза вроде северней. Посмотрев в левой, на сторону острова, которая пылала огнем, Санджи удивленно проговорил. Черт, бывает же такое. Новый мир и вправду интересный. Сунув руку в карман, а затем вытащив оттуда Eternal POS, пират определил, куда двигаться дальше. После кивнул и мгновенно исчез. Все, что осталось позади, это яркая вспышка золотой молнии. За два дня до прибытия Зара и Санджи на Дресс-Розу, недалеко от страны, которой правила семья Дон Кихот, остановился большой корабль с черными парусами. На каждой из мачт развивался темно-красный флаг. На этом судне был довольно внушительный экипаж. Каждый из этих людей был опасным разыскиваемым преступником. Особенно женщина со светлыми волосами и едва прикрытым телом. Его прикрывала короткая майка с длинными рукавами и темный галстук. В ее правой руке находился большой флаг, с таким же изображением, что и на флаге корабля. Это была Белла Бетти, одна из командиров революционной армии. Она подошла к красивой темноволосой девушке и сказала: «Ника Робин, ты не передумала? Мы возвращаемся, и дороги назад не будет. Ты правда не хочешь остаться?» Робин повернулась к Бетти лицом и улыбнулась. «Не передумала, была рада познакомиться с вами и остальными». Посмотрев вверх, Робин добавила: «И с вами тоже». В этот момент с вороньего гнезда спрыгнул высокий полуголый мужчина в зеленых очках и закричал: «Ха-ха-ха, передавай ему мой большой привет». Робин улыбнулась и спросила: «Вы могли бы и сами, разве не хотите увидеть его?» Мужчина вздохнул: «Я бы рад, но меня снова посылают на разведку. Но думаю, мы однажды еще свидимся, если я не помру, хе-хе-хе». Бетти посмотрела на ближайшего солдата и сказала: «Ладно, готовьте лодку, дальше мы не поплывем». Мужчина кивнул и пошел отцеплять лодку. Распрощавшись с новыми знакомыми, Робин направилась к уже виднеющемуся острову. Дресс-Роза была уже рядом. В это же время, в самом начале нового мира, вода начала странно себя вести. Это продолжалось недолго, большой столб воды ударил вверх, а затем небольшой красиво украшенный корабль всплыл на поверхность океана. Как только он поднялся, шар из смолы, окружавший его, сразу же лопнул. На этом судне был небольшой экипаж, и судя по флагу, это были пираты. Такое в новом мире случалось очень часто, но сейчас все было иначе. Флаг с изображением кровавой звезды развивался на главной мачте, а троица, стоящая у штурвала, были довольно известными пиратами. Особенно высокий и крупный мужчина с множеством шрамов. Это был Норт, которого за последние два года стали называть «Костяной демон». Он заметно подрос и, вероятно, теперь был самым высоким в команде. Его руки были толстыми, как бревна, а две кровавых татуировки, идущих до плечей, делали его вид еще более устрашающим. Короткая рыжая прическа ежиком, шрам на левом глазу и серьга в ухе, короткая борода и черные очки. Он больше не носил верхнюю одежду, только короткие черные бриджи и сандали. Множество шрамов на его загорелом торсе доказывали, что эти два года были не из легких. Теперь он уже не выглядел как простой амбал, теперь он выглядел как настоящий головорез, одним своим видом вызывая страх у людей. Нами стояла рядом и все еще не могла поверить: «Это действительно тот рыжий алкоголик? Чем тебя кормили? Ты стал в раза два крупнее». «Ра-ха-ха, я ел плоть своих врагов», — Нами усмехнулась. «Ну конечно, я читала газету, ты действительно не сидел на месте, только вот ты не забыл, что золото в трюме теперь мое». «С чего это?» «Хэй-мэм, ну». Нами вытащила записную книжку и начал что-то в ней писать. «Так, ага, вот». Вырвав листок, девушка вложила его в руку пирату со словами: «Это проценты, не забыл, ты мне был должен, а прошло два года, так что, ну, ты сам понимаешь». Норд с дрожью поднял листок, и когда взглянул на него, его очки треснули. «А, да ты издеваешься». Спустя несколько минут, пират сидел в трюме и пил ром. «Мда, вот дерьмо, эта женщина порождение зла. Ну, хотя бы выпивка цела. Выторговать половину моих сбережений, и чего я считать не научился». Выругавшись, пират продолжил пить. На самом деле он был не особо расстроен. То, что они взяли с собой на корабль, было лишь малой частью его богатства. Он знал, что эта рыжая бестия не оставит его, если он покажет ей свою сокровищницу, поэтому он спрятал все добро. Надеюсь, эти придурки смогут присмотреть за страной. Сейчас нам богатство ни к чему. Вспоминая о своей оставленной стране мечты, пират улыбнулся и продолжил пить. Ра-ха-ха. Приключения не ждут. Капитан, мы скоро встретимся. Глава 124. Несколько дней спустя. Новый мир, остров Астармари. В этот день солнце светило ярко, как и всегда. На этом острове это было в порядке вещей. Это был летний остров, и на нем никогда не бывало зимы. Это место было идеальным курортом, но зачастую здесь отдыхали только пираты. 2 года назад это была территория Белауса, но после его смерти все изменилось. Остров был захвачен пиратской шайкой, и местные жители подверглись тяжелым испытаниям. Это продолжалось довольно долго, но вскоре все изменилось. Сегодня здесь было оживленно, точнее весь этот месяц был таким. После смерти головорезов, терроризирующих остров, все гуляли и пировали. Сюда наконец вернулся мир, они просто не могли это не отпраздновать. На берегу моря стоял большой бар, стен у него не было, только крыша, фундамент и несколько столов. В середине зала стояла большая круглая сцена, на которой выступал длиннорукий пират, играя на гитаре. Он был немного подвыпивший, как и большинство находящихся здесь. Разумеется, здесь были и в стельку пьяные, но это было лишь малое меньшинство. Все ему подпевали и смеялись. Бар был забит множество людей, поэтому здесь было слишком сложно найти свободное место. «Юху, Чарли, сыграй еще». Когда музыкант перестал играть, люди вокруг начали требовать продолжения, но мужчина только отмахнулся. «Заткнитесь, я устал, дайте горло промочить». Отмахнувшись от настырной публики, мужчина подошел к крайнему столу и сел на свободное место. Сразу к нему подошли несколько женщин и начали гладить в разных местах. «Ха-ха, дамы, скучали по мне?» Пират расплылся в улыбке и приобнял присевшую рядом девушку. От наслаждения пирата отвлек голос. «Может, еще сыграешь? У тебя действительно талант». Говоривший сидел напротив, тоже в окружении нескольких женщин. На нем была надета расстегнутая гавайская рубашка, соломенная шляпа и яркие шорты. Его лицо закрывала большая газета, которую он читал. «Эй, Кэп, я уже целый месяц пою, смилуйся», — ответил скулящим голосом длиннорукий парень. Мужчина сложил газету и положил на стол. На газете можно было заметить оскалившееся лицо рыжеволосого пирата в очках. Отпив ром, мужчина в шляпе сказал: «Всего один раз, мы скоро уплываем, нужно устроить прощальный концерт». «Арх, ладно». Парень встал. «Простите, дамы, но приказ капитана не обсуждается». Бросив последний взгляд на синеволосого мужчину в очках перед собой, парень вздохнул и взял гитару. Мор засмеялся и закричал: «Всем ром за мой счет, морской дьявол угощает». «Ха-ха-ха, да, за морского дьявола, до дна». Весь бар снова оживился, они начали свистеть и кричать, имя морского дьявола звучало тут и там. Это было неудивительно, месяц назад, именно этот пират освободил этот остров, именно его флаг теперь развивается на крыше этого бара. Каждый в новом мире знает, там, где развивается этот флаг, территория морского дьявола, пирата, внушающего ужас не хуже самих Йонка. Чарли почти поднялся на сцену, как вдруг остановился и посмотрел в сторону. Мор тоже повернул голову в том направлении, после чего усмехнулся. Все остальные в баре даже не заметили этого, но эти два пирата почуяли гостей. Чарли кинул вопросительный взгляд на Мора, но тот просто ответил спокойной улыбкой, после чего длиннорукий кивнул и пошел на сцену. «Какой чудесный день!» — протянул я, отпив немного рому. «Последние 2 года были не из легких, наконец, я могу отдохнуть. На нужных мне территориях теперь развивается мой флаг, я выполнил обещание, данное Белаусу. Я защитил его территории, присмотрел за Эйсом и остальными. После смерти старика их перестали бояться, но когда они более или менее оправились, то смогли установить контроль над половиной из своих прошлых владений. Разумеется, половина — это не все. Часть земель, над которыми они не смогли установить контроль, подвергалась нападкам разных пиратов. Людей грабили и притесняли, пираты в то время показали свою истинную натуру. Когда прибыл я, то начал приводить все в порядок, хоть и понадобилось немало времени. Остатки команды старика не были против, более того, Эйс даже вздохнул с облегчением. Оно и понятно, их силы недостаточно, чтобы держать все в узде. Теперь они больше не команда Йонка. Они не могли просто бросить свои земли, поэтому мое появление было очень своевременным. Им ничего не оставалось, кроме как отдать мне половину территории Белауса. Владеть ими они не могли, а отдать их мне было не так уж плохо. Я для них вроде благодетеля, так что это решение они приняли без лишних переживаний. Многие из них верят, что очень скоро я стану Йонкой, даже обещали помощь в случае чего. Им еще повезло оставить контроль хоть над чем-то. Но даже если я и присматривал за ними, вечно я это делать не мог, пришло время уходить. Защитить себя они и сами смогут. А если появится враг покрупнее, то я приду на помощь. Мы теперь как-никак союзники, так что это нормально. Насчет оставленных мной территорий я не беспокоился, мое имя внушает страх пиратам, поэтому мои территории не трогают. Пускай только попробуют. Я убил уже несколько сотен глупцов, сомневаюсь, что появится еще. Конечно, войны за территории были не такими простыми, как кажется. Жалкие пираты вообще не были проблемой, были люди поопасней. Большая мамочка не сидела сложа руки и решила воспользоваться моментом, чтобы оттяпать свой кусок. Разумеется, ей своих территорий хватает, но почему бы не получить еще? Поэтому мне пришлось показать ее псам, где их место. После этого они больше не рыпались, поняли, что бесполезно лезть ко мне. Конечно, Шарлотта Линлин могла лично прийти, и тогда мне бы тяжко пришлось, но ради какой-то территории она этого определенно бы не сделала. Посылать ко мне своих генералов тоже глупо, я достаточно силен, чтобы послать ей их останки. Война ради мелких территорий была невыгодна обеим сторонам, так что все быстро решилось. Конечно, я более чем уверен, что у нее теперь на меня зуб, и при возможности она обязательно меня атакует. Но она еще не настолько меня ненавидит, чтобы лично отправляться на бой. Да и нынешний я, Хаймэм, ей определенно не так просто будет победить. Что касается Кайда и Шанкса, то те вообще не высовываются. Я слышал, что Рыжеволосый контролирует всего одну или две территории, поэтому сомневаюсь, что он станет претендовать на бывшие территории Белауса. Кайда вообще далеко на востоке и держит не так уж много земель на самом деле. Я думаю, ему Ивано хватает. Не знаю, чем он там промышляет, главное, чтобы не лез ко мне. Пока я размышлял, наш гость наконец прибыл, а песня Чарли достигла кульминации. Хах, как же давно я ждал нашей встречи. Глава 125. На небольшой песчаный холм поднялись два человека. Это были мужчина и женщина. Женщина была очень старой и маленькой ростом, светловолосой, и с зеленой шляпой на голове. В руках у нее была маленькая трость, а одета она была в светлый жилет. На ее лиловой рубашке был веселый Роджер, очень напоминающий один известный. Рядом с ней был мужчина, довольно немаленького роста. По сравнению с ней он был настоящим гигантом. Его рост был не меньше 6 метров, поэтому даже мне было далеко до него. Хотя выглядел он не ахти, глупая морда, истекающая из носа сопли. Его светлые волосы доходили ему до колен и покрывали всю спину. Две заплетенные косички свисали до груди и были похожи на те, что находились на его веселом Роджере. Он был одет в комбинезон, закрепленный на металлических цепях. Это было, пожалуй, единственное, что присутствовало на нем из одежды. Также у него было оружие, длинный бесента, который он держал в правой руке. Естественно, нельзя было не заметить самое главное, что выделяло его из всех прочих пиратов. Длинные белые усы, что были даже больше, чем у Белауса, которого этот парень провозгласил своим отцом. Эдвард Уибл и его мать, наши гости, были довольно известны в этих местах. Эти двое в основном путешествовали по землям, которые контролировали остатки пиратов Белауса. На мои территории они не ходили, уж не знаю почему. Вероятно, его мать была не такая глупая, как этот парень, и не хотела конфликтов. Но в этот раз все было иначе. Астармари был захвачен совсем недавно, и он был очень близко к последнему месту пребывания этих двоих. Я выбрал это место не только из-за его приятного климата и хорошей выпивки, но и из-за Уибла. Этот ублюдок слишком много себя позволяет, пора ему узнать свое место.